15 августа 2020 года. «И куда это мы идем?» — спросила Беверли. «В парикмахерскую прически Клэр. Там твоим волосам придадут стиль 50-х, с кудряшками и всем таким». Было субботнее утро, Лейла заранее договорилась с мастерами, решив, что Минни, Флер и Беф нужно сделать пробные прически перед свадьбой в декабре. Она рассудила, что если они будут ее подружками, то и выглядеть должны в духе ее любимого десятилетия. Флер собиралась встретиться с ними прямо в салоне, а Минни, Беф и Лейла шли теперь туда от станции метро. Выйдя на Чок-фарм, Минни показала, что она перенеслась назад во времени, как если бы смотрела на мир через светло-коричневые линзы. Она глянула на окно квартиры, в которой выросла. Оно, похоже, ничуть не изменилось. Потом они миновали мост через железную дорогу, что вел к Примроуз-Хиллу, и Минни невольно бросила взгляд в ту сторону. Дом Квинна был в 5 минутах ходьбы отсюда. Прошло 6 дней после их поцелуя, и они лишь один раз обменялись сообщениями. Все утро понедельника Минни провела дома, ожидая, когда Квин придет за своим автомобилем. Но потом явился какой-то парень в фуражке с длинным козырьком, и оказалось, что это личный шофер Квинна. Его шофер? Он прислал шофера. После ухода Квинна в тот день у Минни возникло чувство, будто что-то закончилось. Может, дело было в приходе ее родителей, может, в том, что Квин сразу помрачнел, может, это снова был сплошной зоопарк. И когда она не дождалась от него ни слова до вечера вторника, то сама отправила ему сообщение. «Так у тебя есть шофер?» Несколько часов она раздумывала над тем, что именно написать, и в итоге ограничилась этими словами, просто напоминая ему о своем существовании. Его ответ был холодным и нерадующим. «Да. Прости, жутко много работы на этой неделе. Может быть, увидимся у прудов». Ни поцелуя, ни шутки. Вообще никакого ощущения, что это именно он. Когда поздно вечером Минни прочитала сообщение, у нее снова возник в желудке привычный болезненный ком, и она не могла заснуть, думая обо всем этом. На следующий день она постаралась мыслить позитивно. Может, у него действительно безумно много работы, а чего она ожидала, что после единственного поцелуя ему вдруг захочется проводить с ней каждую минуту? Она отметила его, может быть, насчет встречи у прудов. Придет ли он туда вообще? Но с какой бы стороны она все не обдумывала, в молчании Квинна в течение всей недели она не могла увидеть ничего хорошего. «Когда идешь по улице с Лейлой, то кажется, что направляешься на какой-то праздник», произнесла Беф, прерывая однообразные мысли Минни. В ярко-зеленом платье с желтыми розами в стиле 1950-х годов, с выкрашенными во все цвета радуги волосами и ярко-красной помадой на губах, Лейла привлекала к себе взгляды всех встречных. «Приятно, когда тебя замечают», — сказала она, подпрыгивая на ходу. Беверли была в простых черных джинсах и футболке с надписью «Нет» пластиковым соломинком. А Минни и не помнила, во что оделась утром. Когда разговор зашел об одежде, она окинула себя взглядом, проверяя, что именно натянула на себя. Ну да, джинсы и синяя футболка. Фу. «Минни, ты выглядишь просто отлично. Плавание явно идет тебе на пользу», — воскликнула Беверли. «Спасибо, Бэйв. Ты тоже замечательно выглядишь. Тебе разве не нравится август? Воздух теплый, в парке полно цветов. Лондон в это время года кажется прекрасным», — заявила Беверли, глубоко вдыхая. «Беф, ты стала такой оптимистичной», — заметила Лейла, сжимая при этих словах руку Минни. «Это что, влияние Минни? Ведь именно она направила тебя к борцам за справедливость». «Ох, я там встретила такое множество прекрасных людей. Это так воодушевляет. И я присоединилась к одной потрясающей службе под названием «Мусор собирай и болтай». Они координируют группу людей, собирающих мусор, и там, пока все этим занимаются, можно поговорить на самые разные темы. Когда я впервые пришла туда, произошла небольшая путаница, и меня направили к тем, кто страдает тревожностью после Брексита. и несколько часов мы с одним парнем обсуждали эту проблему, но совершенно друг друга не понимали. Я-то думала, от него жена сбежала». Беверли засмеялась. «Ну, я очень рада, что теперь ты чувствуешь себя лучше», — сказала Минни. «Врач решил назначить мне курс антидепрессантов, но не думаю, что они как-то изменили мое настроение. Скорее, сбор мусора помог». «Тебе лучше, а это самое главное», — решила Лейла. Они дошли до салона красоты, спрятавшегося на скромной боковой улочке. Прически Клэр принадлежали двум леди. Обеим было за 80, и обеих, естественно, звали Клэр. Уже много лет Лейла была их постоянной клиенткой. Когда они вошли в салон, то словно вернулись назад во времени. На стенах висели винтажные рекламы косметики, в углу стоял граммофон, на нем крутилась пластинка с джазом, а еще здесь имелись два больших старомодных фена с огромными розовыми пластиковыми шлемами. Даже журналы на кофейном столе были из другой эпохи, а обе Клэр носили поверх одежды винтажные розовые с серым просторные блузы. Клэр уже была здесь. В одной руке она держала телефон, не отводя от него взгляда, а в другой — чайную чашку в цветочек. «Наконец-то!» — воскликнула она, увидев входившую компанию. Лейла обнялась с обеими Клэр, а потом представила им своих подруг. «Значит, с Флэр вы уже познакомились, а это Беф и Минни. Клэр и Клэр. Пишутся немного по-разному». Клэр была в очках, ее каштановые волосы уложены аккуратными волнами, а седые волосы Клэр в короткий пышный боб. «А как вы решили, чье имя будет значиться на вывеске?» — спросила Минни. «Ой, не надо об этом», — театрально покачала головой Лейла. «Это длинная история», — начала Клэр. «С большим количеством хереса и с игрой в джин-рамми», — засмеялась Клэр. «И я выиграла», — заявила Клэр. «Но эта старая ворона однажды просто сбила мою букву своей тростью. Я уже видела, но она обвинила во всем голубей. Голуби, вы только подумайте». «Да, это были голуби». «Не слушайте вы ее», — возразила Клэр, качая головой, и все засмеялись. «Так что будем делать сегодня для всех этих милых леди?» — спросила Клэр. «Ну, я в декабре выхожу замуж, как вы знаете, и хочу, чтобы мои подружки были немножко в стиле 50-х. И о прическах. Вот мы и подумали, что можем сделать пробу, убедиться, что им это пойдет», — объяснила Лейла. «Но я не хочу, чтобы у меня на голове была жуткая химическая завивка», — решительно произнесла Флэр. «Не беспокойся, вся эта химическая иллюзия обычно исчезает, как только помоешь волосы», — сказала Клэр, открывая в улыбке кривые зубы. Флэр подозрительно прищурилась. Минни села рядом с Лейлой на один из барных табуретов у стойки, и они наблюдали за тем, как обе Клэр занялись волосами Беверли и Флэр. Минни чувствовала себя отвратительно. Всю неделю она почти не спала. Ситуация с Квинном бросала тень на все, а усилия, которые требовались для того, чтобы делать вид, будто все в порядке, изматывали. Лейла задумала этот поход несколько недель назад, и Минни старалась проявить энтузиазм ради подруги, но на самом деле желала лишь одного — забиться в угол и свернуться калачиком. «Эй, у тебя все в порядке?» — спросила Лейла, обнимая Минни за плечи. Минни стиснула зубы и изобразила сияющую улыбку. «Конечно, разумеется. Извини, я устала». Иногда ей хотелось, чтобы подруга не понимала ее так хорошо. Иногда ей хотелось сделать счастливый вид, просто притворяться ради Лейлы и рядом с ней. «От Квинна так и нет ничего?» — спросила Лейла. «Я что-то пропустила? Между двойняшками что-то происходит?» — спросила Флэр, быстро бросая взгляд на Минни. «Ничего, давай не...» — вяло запротестовала Минни. «Минни уже 100 лет нравится этот парень», — объяснила Лейла обеим Клэр. «И, наконец-то, они стали встречаться, а теперь он просто исчез». «Бедняжка!» — воскликнула Клэр, с сочувствием глядя на Минни в зеркало. «Они поцеловались в прошлое воскресенье, а теперь он ведет себя, как Чарли Чаплин», — сказала Лейла. «Чарли Чаплин?» — не поняла Беф. «Немое кино». «Ну, не совсем немое. Он прислал мне сообщение», — возразила Минни, неловко ерзая на табурете. «И что он написал?» — спросила Клэр. «Да просто всякое дерьмо насчет тяжелой недели и что они, может быть, увидятся когда-нибудь на прудах, вместе поплавают», — сообщила Лейла. Клэр состроила гримасу. «Может, он и вправду занят», — сказала Беверли, одаривая Минни долгим сочувствующим взглядом. «А может, он женат?» — пожала плечами Флер. «Он не женат, Флер!» — раздраженно бросила Минни. «А может, он какой-нибудь тайный агент?» — предположила Флер. «Может, он работает на русских, под прикрытием. А если ты шпион, тебе нельзя завязывать близкие отношения». «А может, он гомосексуалист?» — выдвинула новую версию Клэр. «Мой первый муж был гомосексуалистом». «Они с Минни стали друзьями, а я сомневаюсь, что ему приходилось сближаться с кем-нибудь раньше или что у него вообще были друзья. Он жутко боится близких отношений», — сказала Лейла. «Хочешь совет?» — спросила Клэр. «Обычно они дают хорошие советы», — медленно кивнула Лейла. «Если ты поцеловала мужчину, а он тут же пустился в бега, ничего в нем нет хорошего. В жизни полно моментов, когда тебе приходится встречаться с бурями, в жизни много штормов. Больные дети, умирающие родители, рак, да просто сложности построения совместной жизни так, чтобы не доводить друг друга до безумия. И тебе нужен мужчина, который вместе с тобой встретит бурю, когда она грянет. Верно, Клэр?» — сказала Клэр, накручивая волосы Флер на бигуди. «Она права. Когда жизнь становится трудной, мужчина, боящийся близких отношений, сбежит в одно мгновение в поисках более тихих берегов с какой-нибудь пустышкой по имени Кимберли», — согласилась Клэр. «Он не станет вставать по ночам, когда нужно кормить младенца. Он не будет сидеть у твоей постели после двусторонней мастектомии». Клэр помолчала, затем наклонилась и погладила по руке Клэр. «Рядом будет только твой лучший друг». И они обменялись понимающим взглядом. Минни заметила это мгновение и то, что проскользнуло между двумя старыми женщинами. И подумала, останутся ли они с Лейлой подругами, когда доживут до такого же возраста. Возможно, это и было важным. Возможно, это и была вечная любовь. «А если он попросит обесцветить твою мерлушку, так он грязный извращенец», — добавила Клэр, постукивая двумя пальцами по лобку. Тут Флер, набравшая в рот чая, фыркнула так, что чай разлетелся по всему помещению, а она зажала рот ладонью. И это нарушило унылый тон и заставило всех рассмеяться. Минни перевела разговор с мужчин на свадьбу Лейлы. Одна часть Минни знала, что Клэр права, но другая часть, наверное, ее полные надежд совята, хотела пойти завтра на пруд и увидеть там Квинна, чтобы все стало как прежде. Когда обе Клэр накрутили волосы Флер и Беф на бигуди, настала очередь Минни и Лейлы отдаться в их руки. «И когда же великий день, Лейла?» — спросила Клэр. 30 декабря», — со вздохом ответила Лейла. «О, ну, это необычно. Мы хотели пожениться в канун Нового года, но моей главной подружке предубеждение против этого дня, так что мы перенесли все на 24 часа». «Причина не в этом», — вмешалась Минни, обращаясь к отражению подруги в зеркале. «Они не могли бы себе позволить канун Нового года, вот и все. Да никто и не устраивает большие вечеринки в канун Нового года». «А ты и не пришла бы, будь это 31-е», — заявила Лейла. «Но вы неплохо придумали», — сказала Минни. «Тем более, что ты не пришла бы». «Но уже ведь договорились». «А ты не пришла бы». «Договорились уже». «Ты договорились». Зазвонил телефон Минни и прервал бессмысленный спор. Звонила ее мать. «Привет, мам». «Минни, я у Тары», — сказала мать. «Я тут пытаюсь создать блог Тары. Она хочет писать о садовом деле для страдающих тревожностью, но у меня плохо получается. Нужен баннер? Достаточно будет стандартного дизайна или следует заплатить за что-то индивидуальное? И как нам отправить фотографии ее сада с телефона на веб-сайт?» Минни закрыла глаза, ошеломленная градом вопросов. «Боюсь, я не специалист по блогам. О, Господи! Здесь Флер, она знает». Минни прикрыла телефон ладонью и протянула его Флер. «Объяснишь моей маме, как завести свой блог?» Флер щелкнула пальцами, потом подняла огромный розовый колпак фена, под которым сидела, и взяла у Минни телефон. «Клянусь, эта штуковина уже зажарила мои мозги». «Привет, Конни, да. Что именно вам нужно?» Последовал весьма запутанный разговор. Флер пыталась провести мать Минни по всем тем опциям, которые были ей нужны, по очереди. В конце концов Флер сдалась. «Послушайте, вы же в Примроуз-Хилле, да? А мы на Чак-Фарм, совсем рядом, какой-то странной парикмахерской. Я могу заскочить к вам, когда мы здесь закончим. Мне понадобится пара секунд, чтобы все сделать, если я буду видеть монитор». «Да, мы все можем прийти». «Звучит неплохо. Я скажу Минни». Минни отчаянно затрясла головой и протянула руку за телефоном, но Флер уже прервала связь. «Что?» — спросила она. «Мы не можем все туда явиться», — воскликнула Минни. «Почему это?» — удивилась Флер. «Это дом матери Квинна. А что, если он там? К тому же Таре не захочет, чтобы к ней врывалась толпа чужаков». «Кто такой Квинн?» — спросила Клэр. «Тот парень, который ей нравится. Избегающий бурь», — ответила Лейла. «Но его там не будет», — возразила Флер. «А твоя мама сказала, что Тара хочет, чтобы мы все увидели ее сад или что-то в этом роде, что у них есть тарт с крыжовником, который нужно съесть». Минни нахмурилась. Она не могла пойти в дом Тары. Что если Квинн вдруг явится и увидит ее там? Это было бы уже слишком неловко. Она позвонила матери. «Мам, мы не можем все вместе ввалиться в дом Тары», — решительно заявила она. «Ох, Минни, не глупи. Тара хочет тебя видеть, и она сказала, чтобы ты привела подруг. Ведь так, Тара?» «Ох, ну да, она хочет знать, сколько вас там». «Четверо». «Их четыре, Тара». «Да, отлично», — говорит. «Приходите». Минни почувствовала, что ей становится жарко. Клэр накрутила на бигуди последнюю прядь ее волос и выпустила над головой Минни целое облако спрея. «А Квинн будет там?» — тихо спросила Минни. «Не думаю. А что, ты хочешь его увидеть?» «Нет, я просто не хочу, чтобы он думал, что я, ну, гоняюсь за ним по всему Лондону». «Тара, Минни спрашивает, Квинн придет?» — крикнула Конни. «Ой, да не спрашивай ты у нее!» Минни закрыла глаза ладонью. Да, она радовалась тому, что у ее матери появилась новая подруга. Вот только эта подруга случайно оказалась матерью человека, о котором Минни слишком много думала. «Нет, он весь день на какой-то конференции, так что Минни, незачем беспокоиться, ты с ним не столкнешься». Полчаса спустя они все стояли перед домом Тары, и у каждой на голове была впечатляющая пышная прическа в стиле 1950-х. «Боже, так это ее дом?» — изумилась Лейла. «Да он больше всего моего квартала». «Знаешь, если бы я жила в таком месте, то, наверное, вообще не хотела бы выходить из дому», — решила Беф. «Тссс», — зашипела на них Минни, когда они поднялись на крыльцо и позвонили. Дверь открыла Тара. «Минни, дай на тебя посмотреть. Ты потрясающе выглядишь. Я раньше тоже так причесывалась». На руках Тары были садовые перчатки, а поверх серого рабочего платья надет зеленый фартук. Ее кожа слегка загорела, глаза светились жизнью. «Вы уверены, что мы не помешаем?» — спросила Минни. «Мы надолго не задержимся». «Нет-нет, входите, входите». «Ух ты, как ярко!» — воскликнула Тара, увидев радужные волосы Лейлы. «Как это должно быть весело!» Минни представила Таре своих подруг, и все они пошли за Тарой в кухню, где сидела мать Минни, хмуро уставившись в ноутбук. Лейла и Беверли таращились на роскошную обстановку с неприкрытым благоговением. Когда Тара отвернулась к окну, Минни жестом показала им, чтобы они захлопнули рты. «Ох, Минни, ты сейчас похожа на молодую Элизабет Тейлор», — воскликнула Конни, увидев дочь. Минни просто онемела, услышав от матери такой комплимент. «А Флэр смахивает на Бетти Дэвис. И для чего вы это затеяли?» «Репетиция причесок для свадьбы Лейлы», — объяснила Минни. «Ладно, «Объясните мне, какой блок вы хотите создать?» — спросила Флер, придвигая табурет к Конни. «Ну, мы не зашли дальше первой страницы», — ответила мать Минни, качая головой. «Конни, не думаю, что я с этим справлюсь, если это так сложно», — заявила Тара, складывая перед собой ладони и сосредоточенно хмурясь. «Это не сложно, не беспокойтесь. Я вам все объясню», — сказала Флер, небрежно отмахиваясь. «Тара, покажи Минни свой сад. Уверена, ей хочется на него взглянуть», — предложила Конни. «О, там ничего особенного», — тихо произнесла Тара, покачивая головой. «Но для меня это нечто вроде достижения». Тара повела Минни, Лейлу и Беверли по лестнице вниз, в цокольный этаж, где французские окна выходили в сад за домом. По лондонским стандартам сад был огромным. Он тянулся к ряду деревьев на 150 футов. Около дома имелось вымощенное камнем патио с плетеными столом и стульями, а дальше виднелись клумбы с белыми розами, пурпуровыми наперстянками и оранжевыми георгинами. Дичайшее сочетание красок. «Это все наш садовник, я боюсь заниматься цветами», — сообщила Тара. «Но вот это я могу, это наш маленький проект». Она не сумела скрыть гордости, прозвучавшей в голосе, когда показывала скромный огород. 4 аккуратных квадратика почвы, засаженных рядами листовых овощей, пряными травами, вьющимися бобами и помидорами. «Да вы здорово постарались!» — воскликнула Минни, опускаясь на корточки, чтобы понюхать тмин. «В прошлые выходные твоя мать возила меня в садовый питомник, и я купила это сама». Тара показала на пряные травы, потом повернулась к Лейли и Беверли. «Я понимаю, это, наверное, звучит не слишком впечатляюще». Тара снова сложила вместе ладони, потерла их друг от друга. «Но мне иногда трудно выходить из дому. Я чувствую себя немножко подавленной». «Ну, всем нам приходится сражаться с собственными демонами», — искренне произнесла Беф. И Тара кивнула. «Твоя мать такая замечательная женщина, Минни. Она подталкивает меня делать каждый день по маленькому шагу и не слышит отказов». Тара говорила с таким теплом в голосе, что захватила Минни врасплох. Ей редко приходилось слышать, чтобы о ее матери отзывались вот так. Минни никогда не задумывалась над тем, что упорство Конни может оказаться настолько полезным. «Ну, я рада, что она вам помогает», — пробормотала Минни и, заметив, что руки Тары слегка задрожали, сжала их с такой силой, что у нее побелели костяшки пальцев. «Тара, пожалуйста, мы не хотим вас утомлять. Нас уж слишком много», — мягко сказала Минни. «Нет, прошу, останьтесь», — возразила Тара. «Мне необходимо заставлять себя делать больше». Она быстро моргнула, ее взгляд метнулся к дому. «Выпейте чая, если я поставлю чайник». Подруги решили, что выпьют. Когда Тара поспешно ушла в дом, Беверли, Лейла и Минни уселись в патио вокруг стола. «Черт, мне нужно в туалет. Но я боюсь спросить», — начала Беверли. «Этот дом просто как Букингемский дворец или что-то в этом роде». «Беф, если тебе нужно в туалет, так иди», — сказала Лейла. «Будет куда хуже, если ты описаешься». «Не могу я пойти. У меня мочевой пузырь перестает работать в таких местах». 5 минут спустя вернулась Тара, неся чайный поднос и крыжовенный тарт и прижимая к уху телефон. «Да, Минни с подругами зашли. Ее подруга помогает мне открыть свою страничку. Нет, я не переутомляюсь, милый. Минни хотела с тобой поговорить», — сказала Тара, ставя поднос на стол и протягивая телефон Минни. «Это Квин. Проверяет, как я тут». Минни почувствовала, что бледнеет. Ком в ее желудке угрожающе перевернулся. Если она и хотела поговорить с Квинном, то только не так. Она нервно качнула головой, но Тара продолжала совать ей в руки телефон. Наконец Минни взяла его и отошла подальше в сад. Если ей придется с ним говорить, то не на глазах у всех. «Привет», — пробормотала она в трубку. «Привет, Минни», — ответил Квин и откашлялся. «Так тебя втянули в садовое дело?» «Вроде того», — согласилась Минни. В трубке какое-то время было тихо, потом Квин сказал: «Прости, что не звонил. Я знаю, что следовало, но я Все это не слишком честно с моей стороны». Его голос звучал сдавленно, смущенно. Минни сжала пальцами мочку уха, чтобы отвлечься от того ужасного, что уже заподозрила. «Почему ты такой?» — тихо спросила она. «Я думала... Я просто не знаю, что думать». «Минни...» — голос Квина смягчился. «Я...» Он шумно вздохнул. «Я не могу просто вдруг прыгнуть в нечто такое. Я не уверен, что сумею справиться, если опять кого-то разочарую. И я знаю, что не могу быть тем, кто тебе нужен». «Откуда тебя знать?» — спросила Минни, и у нее перехватило дух. «Я не хочу, чтобы ты был чем-то этаким». В трубке снова стало тихо. Минни даже подумала, что Квин отключился. «Я уже тебя разочаровал. Я слышу это в твоем голосе». Они опять замолчали. Минни стояла, качая головой. «Пожалуйста, Минни, не думай, что дело в тебе. Ты такая...» Квин опять громко вздохнул. «Помнишь того пингвина, о котором нам рассказали в зоопарке? Из Японии, который влюбился в фанерную подружку?» Теперь в голосе Квинна появилась хрипота, надломленность. «Да», — кивнула Минни, закрывая глаза. «Ну так вот, я фанерная подружка. Мне не хватает способностей для того, чтобы стать живым, дышащим пингвином. Думаю, Люси была права в том, что она обо мне написала». Минни почувствовала, как ее глаза наполняются слезами, и сердито смахнула их. Она не хотела, чтобы другие увидели ее плачущей. «Может быть, увидимся у прудов?» — тихо спросил Квин. «Не думаю, Квин». Она отключила телефон и стиснула зубы, желая справиться со слезами. Постояла немного на месте, беря себя в руки. Потом пошла обратно к дому. По крайней мере, теперь она знала. По крайней мере, теперь не было повода обманывать себя, придумывать объяснение молчанию Квинна. Фанерная красотка определенно была ничем человеком, рядом с которым можно выдержать бурю. Минни подошла ко всем и вернула Таре телефон, изобразив бодрость. Она пила чай вместе со всеми, и, наконец, когда Флэр закончила создавать блог Тары и объяснять, что и как с ним делать, они смогли уйти. А Тара, благодаря всех и прощаясь у двери, отвела Минни в сторонку. «Я знаю, что из-за меня у него трудная жизнь, у моего бедного мальчика», — сказала она дрожащим голосом. «Я старалась не так сильно цепляться за него, но когда у меня плохие дни, я просто не понимаю, что делаю». Минни сжала руку Тары, не зная, что сказать, а Тара обняла ее и тихо пробормотала ей на ухо. «Не отказывайся от него, Минни. Ты именно то, что ему нужно. Я вижу». Минни не хотелось говорить ей, что уже слишком поздно, что она уже сдалась и отказалась. Канун нового 2020 года. «Где ты прятался, Квин? Я тебя весь вечер почти не видела». Люси шла к нему. Ее бедра гипнотически покачивались, когда она вышагивала через зал на высоких тонких каблуках. Она крепко поцеловала Квинна в губы, потом взяла его за локоть и повела в дальний конец зала, подальше от музыкантов. Вечеринка была в полном разгаре, в зал набилось больше 200 человек. Квин не знал, что у него так много друзей. Все организовала Люси, выбрала место, нашла оркестр, обеспечила доставку угощения. «Ты еще не говорил с Рупертом?» «Руперт?» Квин посмотрел вверх, потом вправо, выдавая тот факт, что понятия не имеет, кто такой этот Руперт и зачем и о чем он должен с ним говорить. «Ох, Квин!» — Люси изящно топнула ножкой. «Руперт, парень из Лексона. Это выгодный для тебя деловой контакт. Он также очень хочет нанять меня, а я все время отвечаю ему, что мне нравится писать для газеты, однако нельзя знать заранее, когда подобные знакомства окажутся полезными». Квин кивнул, как будто лишь просто забыл имя этого человека, а не суть разговора. «Может, выйдем наружу?» предложила Люси, указывая бокалом в сторону балкона за раздвижной стеклянной дверью. Квин толкнул дверь, и в них ударила резкая волна холодного воздуха. Квин снял пиджак и набросил его на плечи Люси. «Послушай, я знаю, что мы решили не говорить об этом сегодня вечером, но я постоянно думаю о том, что сказала Кэрол», — начала Люси, кутаясь в пиджак. Кэрол была личным психологом Люси, и Квин встречался с ней весь прошлый месяц. Люси решила, что Квин боится близости, и это мешает ему перевести их отношения на следующий уровень, а потому считала, что он нуждается в психологической помощи, чтобы раскрыть тайные детские страхи. Это была проблема интернета. Каждый воображал себя психологом-любителем. Квин и Люси были вместе уже год и 3 месяца. Люси ожидала услышать «Я люблю тебя» через полгода, а лучше через 3 месяца. Но 15 месяцев означали, что с Квинном что-то не так. И она предложила ему своего консультанта. Квин знал не так уж много женщин, которые тащат кого-то на семейную терапию просто для того, чтобы выманить нужные слова. Но Люси явно думала, что Квин стоит усилий. Решительность Люси была одним из тех качеств, которые нравились в ней Квинну. Сеансы с Кэрол зазвучали в его голове как тревожная сирена. Но по какой-то причине он заглушал ее вой больше месяца. Почему он не покончил с этим сразу? С прошлыми подругами он вообще не стал бы терпеть подобных допросов. И напрашивался ответ, возможно, он на самом деле любит Люси. Возможно, он не хочет с ней расставаться. Она была красивой, яркой и уверенной. Как такую не полюбить? Она даже приспособилась к его отвращению к телефонным звонкам, чего другие женщины не в силах были вытерпеть. Она не нуждалась в нем, но хотела его, и это на него действовало. И все же на тускло освещенной периферии своего подсознания Квин замечал маячившую тьму. Если бы он обратил на нее внимание, она скрылась бы в тени, оставаясь неуловимой. И тем не менее, лишь вчера Квин пристально уставился на эту тень. Он рассмотрел, наконец, что это такое, и выразил в словах. Со времени встреч с Полли он подсознательно тянулся к женщинам с неприятными качествами. В этом не было смысла, он этого не понимал, но когда сумел осознать, то уже невольно оглянулся на историю своих взаимоотношений через этот странный мутный объектив. Джая страдала нарциссизмом, Эдди была патологической лгуньей, Анна ненавидела собак, а Люси была снобом и всегда очень грубо обращалась с обслуживающим персоналом. Все эти особенности вдруг стали отчетливо видны, и все равно, как ни странно, оставались частью притягательной силы. Почему? Когда Квин пытался заглянуть в эту кроличью нору, его охватывала тревога. Каким нужно быть психопатом, чтобы выбирать женщин с неприятными для него качествами? Тревожность заставляла его чувствовать себя похожим на мать, была в его ДНК, он не мог с этим совладать. И если вернуться к сиюминутному вопросу, то почему он не порвал с Люси? Ему, в общем, нравилась мысль, что он, возможно, любит ее. Если это любовь, совсем можно справиться, это же не какое-нибудь землетрясение, готовое разрушить основы его жизни. И если в будущем у них с Люси что-то пойдет не так, ему будет грустно. Но Квин и представить не мог, что закроется в доме на всю оставшуюся жизнь. Но могло быть и другое объяснение этой отсрочки выполнения приговора, а именно то, что Квин начал видеть смысл в сеансах с Кэрол. Став взрослым, Квин начал считать психотерапию чем-то вроде ремонта разрушенных бомбой стен с помощью обоев. Она просто отвлекала ум от того факта, что твой дом разнесен в осколки. Но во время сеансов с Кэрол он понял, что говорит о разрыве родителей, о состоянии матери, об исчезновении отца. Что заставляло его выкладывать все это, подбрасывать уголь в отвратительную топку терапии? Кэрол просто слушала, сочувственно кивая, она не пыталась заклеить что-то обоями. На 4-м сеансе Кэрол сказала: «Я знаю, что вы предполагали ходить на совместные сеансы, но, если честно, мне кажется, Квинну будут полезнее личные сеансы. Вам следует лишь время от времени приходить вместе». Люси выглядела разочарованной. Ей нравилось участвовать, нравилось сочувственно кивать. Возможно, она полагала, что, как только Квин выложит все о своем прошлом, на дне обнаружится три заветных слова, которых она ждала. «Что ж», — Люси нахмурилась, переводя взгляд с Кэрол на Квинна и обратно. «Нам нужно будет это обсудить. Но мне кажется, прогресс налицо, да?» Люси наклонилась вперед в кресле. Ее обычно гладкое лицо сморщилось. Она сложила ладони и обоими указательными пальцами ткнула в сторону Кэрол. Кэрол ответила одной из своих обычных нейтральных улыбок. «Думаю, вы были правы, когда захотели обо всем поговорить», — сказала она. «Но мне становится ясно, что Квинну нужно много времени, чтобы разобраться кое в чем самостоятельно». Потом Кэрол ободряюще кивнула Люси. Такой кивок дает понять, что вы уже получили все нужные ответы. «Люси, вы проделали фантастическую работу в роли партнера-помощника». «Ну, у меня очень адаптивный стиль привязанности», — ответила Люси, желая превзойти в психотерапии психотерапевта. Этот разговор состоялся больше недели назад. Они сказали, что обсудят предложение Кэрол. А теперь Люси устроила эту вечеринку. «И что, по-твоему, нам следует сделать?» — спросила она, касаясь руки Квинна. «Мне кажется, тебе лучше обратиться к кому-нибудь другому. Кэрол считается лучшей именно в области взаимоотношений, так что я предпочла бы приберечь ее для нас двоих. Согласен?» «Холодно здесь. Давай пойдем к друзьям и будем веселиться. А поговорить можем и завтра», — ответил Квин, привлекая Люси к себе и целуя ее в лоб. Люси заставила себя улыбнуться, потом повернулась, чтобы открыть дверь. «Прекрасно, но мы должны что-то решить. А пока пообщайся с людьми. Тебе следует поговорить с каждым хотя бы пару минут. Тогда у всех останется хорошее впечатление». Квин окинул взглядом зал. С кем бы ему хотелось поговорить? У бара сидели несколько его школьных товарищей, с которыми он до сих пор поддерживал отношения. Мэтт, Джонси, Дипок. На танцполе топтались его коллеги по работе и несколько знакомых по Кембриджу. Майк болтал с чокнутой Эми, подругой Люси. 3 минуты? Да тут 300 минут не хватит. В зале, полном приятелей и знакомых, Квин чувствовал себя одиноким, как никогда. Он наблюдал за тем, как Люси с важным видом делает выговор официанту, сочтя, что тот стоит без дела. Парень явно испугался и метнулся в сторону, тут же налетев нашедшую в его сторону девушку с вьющимися каштановыми волосами в каком-то странном топе на лямках. Простота одежды лишь подчеркивала необычность девушки. Официант уронил поднос, канапе разлетелись во все стороны. Квин видел, как девушка тут же принялась помогать официанту собирать их, при этом она извинялась, словно сама была во всем виновата. Потом она помогла официанту стряхнуть крошки козьего сыра, прилипшие к его галстуку, и протерла его очки своим топом. Квин улыбался себе под нос, видя эту сцену. Он не знал здесь никого другого, кто стал бы вот так помогать официанту. Девушка выпрямилась и отряхнулась, затем вытащила кусочек козьего сыра из собственных волос. Официант убежал, а она осталась стоять одна, наблюдая за вечеринкой так, словно сама не имела к ней никакого отношения. Что-то в этой девушке не вписывалось в общую атмосферу. Она была как лебедь в пруду, полном гусей. Квин повернулся и увидел Люси, искусственно хохотавшую, и, наконец, понял, связано это с его прошлым или с настоящим, или с чем-то совсем другим, но он не любит Люси. И он снова пойдет к Кэрол. Ему хотелось выбраться из этой кроличьей норы.